Козни дьявола. Бесовские искушения проявляются в разных смущениях и недоумениях. Но все должно препобеждать верою и упованием, и благой надеждой. Премудрый и всеблагий Господь попущает врагу искушать каждого только по мере сил, а не выше сил. Сомнение и неверие утверждаются в тебе более потому, что ты не хочешь сознавать, что оно происходит от извращенных внушений исконного нашего врага, который старается все представить в превратном виде. Враг не всегда старается искушать людей грубыми вещами, а более всего смущает людей благовидными предлогами и благовидными объяснениями. Не знаю, оставил ли тебя в покое враг и ненавистник всякого блага и мира душевного. Его постоянное дело везде и во всем мешаться и всех путать и возмущать. Если ты по немощи чувствуешь что-либо подобное, старайся презреть вражьи возмутительные внушения и молись Царице Небесной, чтобы избавила тебя от стужений вражеских. Не должно забывать, что мы имеем исконного врага рода человеческого, который всеми мерами старается путать людей через их собственные немощи. Главные козни вражии две. Бороть христианина или высокоумием и самомнением, или малодушием и отчаянием. Враг, если не может кому сделать вреда, то по злобе своей силится, по крайней мере, смущать его, досаждать ему разными помыслами и злыми внушениями. Бес, как бы что ни внушал правдоподобного, внушает это с коварством, чтобы смутить и спутать человека-христианина. И бесовское правдоподобное внушение растворено всегда ядом злобы и ненависти.